Мы как старые баржи увязли во лжи, в двух футах от суши, на поруки пороком отдав за гроши уставшие души. Столько важных слов, несказанных слов, так просто найти причины. Но пока живет святая любовь, святая любовь в сердцах миллионов людей. Я верю, мы станем добрей. Расскажи мне, как падал по чьей дыре. В жизни не без предательств, но, похоже, мой друг, нам уютно вполне. В плену обстоятельств столько раз в ответ мы слышали нет, и вниз опускали руки, но пока искрится солнечный свет, солнечный свет в глазах миллионов людей. Я верю, мы станем мудрей. Счастье в список заслуг, неудачи судьбе. Так проще, не спорю. Каждый сам за себя, каждый сам по себе. В привычном миноре медлишь, ждет, молчит, да время летит. Одна жизнь, одно мгновенье, но пока огонь надежды горит, как прежде горит в сердцах миллионов людей. Я верю, мы станем добрее. Мы как старые баржи увязли во лжи, в двух футах от суши, на поруки пороком отдав за гроши уставшие души. Столько важных слов, несказанных слов, так просто найти причины. Но пока живет святая любовь, святая любовь в сердцах миллионов людей. Я верю, мы станем добрее.